Глава 24. Если бы Кристина и Лео обернулись, когда выходили наружу через ворота Д-61 и посмотрели далее в сторону таможенного поста и большого зала прилетающих пассажиров с Хип-Холла, они могли бы увидеть капитана Адама Рибека, спешившего через контроль безопасности в другом направлении. Он тащил за собой сумку пилота на разболтанных резиновых колесиках, а компанию ему составляла группа одетых в такую же униформу мужчин и женщин, следовавших за ним по пятам. У терминала Е его ждал аэробус А-380. Ему предстояло пилотировать в Лос-Анджелес переполненный самолет, а он пребывал не в лучшем настроении, и это было плохое начало дня. Он ненавидел пользоваться арендованными автомобилями. Среди всей чертовщины, связанной с ночевкой в собственном доме, вроде бесконечных разговоров о конфликтах, самостоятельно угасавших за время его отсутствия, и добровольно-принудительного времяпрепровождения с потомством, честно говоря, взявшимся неизвестно откуда, поскольку Адам и его жена, находясь вместе, главным образом занимались обсуждением минусов их семейной жизни, все-таки существовало одно светлое пятно. Он обожал водить свой автомобиль. Любил опуститься на кожаное сиденье темно-синего Мерседеса, наслаждаться шумом двигателя, когда явно излишнее количество лошадиных сил выносило его из гаража, а потом выключить радио и кондиционер, слушать тишину в салоне, несмотря на все попытки ревущего впереди двигателя, во весь голос заявить о себе. Это, положа руку на сердце, было единственным, из-за чего ему нравилось находиться дома. А сейчас Мерседес Адама Рибека оказался в ремонте. Не по его вине. Он ехал не быстро и со всем вниманием относился к ситуации на дороге, но случившегося уже было не изменить. И теперь ему пришлось все выходные кататься в чертовом Сиате, который каким-то магическим образом провонял сигарами, хотя, по словам клерка из прокатной фирмы, в нем никто не курил. А теперь выходные закончились, и, пожалуй, к лучшему. Они шли к самолету молча. Его раздражение как бы передалось остальным членам экипажа, и все знали, что как только они улетят из Амстердама и приземлятся где-нибудь в другой точке мира, Адам Рибек станет веселым и приятным, совсем другим человеком. Первым осмелился задать ему вопрос штурман. «Почему у тебя автомобиль из проката?» поинтересовался он, занимая свое место в кабине пилотов и застегивая ремень безопасности. Рибек обжег его взглядом. Он не имел ни малейшего желания разговаривать об этом. «Тебе стоит читать газеты хоть иногда». Штурману понадобилось время, чтобы он понял. «Ты шутишь», — сказал он. «Серийная авария?» Рибек только кивнул в ответ. «Ничего не поделаешь. Будь ты даже гениальным водителем, все равно трудно избежать столкновения, когда на дорогу перед тобой откуда-то сваливается Тойота». «Он сказал, что мне надо радоваться такому исходу». «Кто?» «Врач, обследовавший меня. Так ты читал или нет?» Штурман кивнул. На том разговор и закончился. Когда несколько минут спустя одна из стюардесс, согнувшись, вошла к ним через низкую дверь, они уже наполовину прошли все обязательные предполетные процедуры, и она поставила им каждому по чашечке кофе на маленькие опущенные держатели перед сиденьями. «Что-нибудь еще?» — спросила она. — Да, — сказал Рибек, и она посмотрела на него в ожидании продолжения. — Хорошо, если бы кто-то почесал мне спину. Стюардесса одарила его такой усталой улыбкой, что с тем же успехом могла бы показать ему средний палец. Но их ждал долгий полет, и она предпочла перевести все в шутку. — Я думаю, это задача штурмана, — сказала она просто. «Согласно профсоюзным правилам, я здесь ни при чем». а потом повернулась и оставила кабину, предоставив мужчинам разбираться со всей оставшейся рутиной. Капитан Адам Рибек посмотрел ей вслед весело и разочарованно одновременно. Это действительно была правда. У него зудела спина, просто дьявольски, честно говоря, и так продолжалось все утро. Но этого он не сказал. Взамен кивнул штурману продолжить то, на чем они остановились, и в такт с тем, как тот шел по списку и называл один регулятор за другим, проверял их и подтверждал, что они находятся в правильном положении. При этом, не вынимая ручку из пространства между воротником рубашки и шеей, в попытке добраться до особенно досаждавшей ему области. Он был слишком занят перечнем, поэтому ему и в голову не пришло, что странное тепло, распространявшееся по его спине по мере того, как он чесался, было кровью.